Глава 19. В бывшем кабинете полковника Харченко по требованию нового начальника заменили всю мебель и технику. Феликс Дорецкий чуть покачивался в новом кожаном кресле, наслаждался приятной упругостью высокой спинки и диктовал Петелиной указания. «Понимаешь, о чем я?» — завершил хитроумный инструктаж подполковник, поставивший себе цель как можно быстрее стать полковником. Замысел начальника был шит белыми нитками, и Петелина промолчала. Железный Феликс жаждал отнюдь не объективного расследования, а скандала. Он не верил, что супруги Голотенко только нянчились с младенцами и никогда не видели заказчиков суррогатных деток. Несомненно, мерзких и коварных извращенцев. Дорецкому очень хотелось, чтобы среди иностранных клиентов оказались гейские пары или одинокие мужчины с особой любовью к маленьким детям. Что ж тут непонятного? При желании самое нежное проявление любви к ребенку можно извратить до преступного. «Я пойду», — коротко сказала следователь. «Добейся нужных показаний», — напутствовал Дорецкий. Петелина не стала вызывать служебный автомобиль, на который дал добро начальник, и поехала в следственный изолятор за рулем своей «Тойоты». На полпути ей показалось, что ее преследует черный «Гелендваген». Мощный джип накатывал нервными рывками, требовал освободить полосу. Елена уступила, и джип пару секунд ехал параллельно, словно водитель решил рассмотреть ее. За тонированными стеклами наглеца не было видно. Тот же «Гелендваген» с номером 666 Петелина увидела на парковке СИЗО и догадалась, кто там. Из машины вышел импозантный мужчина с седой щетиной в безупречном костюме, белой рубашке с плотным воротничком, туго завязанным галстуком и платочком в нагрудном кармане. Она, конечно, узнала его. Денис Валентинович Гомельский. Образ успешного адвоката старой закалки дополнял кожаный портфель, который стоил, наверное, как ее старая «Тойота». «И снова здравствуйте!» — произнес адвокат, картинно поднимая несуществующую шляпу. Ответного приветствия он не дождался и изобразил сочувствие. «Елена Павловна, на новую машину вы так и не заработали?» «А вы стали экономить на персональном водителе?» — уколола в ответ следователь. «Захотелось адреналина, драйва». «Для этого мужчине вашего возраста нужен мощный костюм и моделька с накачанным бюстом». Гомельский ухмыльнулся. «Байк не по статусу, а в остальном в точку. Седина в бороду». Про беса Гомельский не договорил. Бес под ребром у него жил всегда. С тех самых пор, как, будучи студентом, он расправился с родителями, чтобы завладеть редкими марками. Через много лет Петелина разоблачила его. До этого он обманом украл важную улику и развалил ее уголовное дело. Потом пытался шантажировать компрометирующими видеозаписями, а совсем недавно, после отсидки в колонии, чуть не разрушил ее семью и карьеру, причинив душевную боль тысячами порезов. Непосредственные исполнители преступления получили по заслугам, а Гомельский вышел сухим из воды. И вот теперь судьба столкнула их вновь. Противостояние с коварным противником обострило все чувства и заставило отбросить вежливость. Кольнув взглядом, следователь спросила. — Гомельский, дай угадаю. Ты сам напросился в защитники, когда узнал, что дело веду я? — Клиент выбрал лучшего? — выпятил грудь адвокат. — Лучшего среди беспринципных? — Узнаю петлю. Адвокат скривил губы. Тебе бы надеть латексное боди и вооружиться многохвостой плетью. Здесь не ролевые игры, Гомельский, здесь тюрьма. Оба посмотрели на мрачное здание следственного изолятора, где томились семья Голотенко, а также врачи, задержанные в клинике «Заветный шанс». «Давай поговорим, пока не зашли туда», — предложил адвокат. «О чем?» «На мой взгляд, это дело не имеет судебной перспективы». «У Следственного комитета другое мнение». «Ты о себе или о выскочке Дорецком?» Адвокат не дождался ответа и продолжил. «Железный Феликс далеко пойдет, по головам и судьбам. По головам подчиненных, в том числе твоей, и судьбам врачей, которые сейчас там». Он указал на тюрьму. К красивым речам адвоката Елена привыкла и сказала, как отрезала. «Не строй из себя праведника». Ей хотелось добавить дерзкое «сам такой же». Но равнять начальника карьериста с разоблаченным убийцей в обличии адвоката было бы слишком. Она продолжила спокойным голосом. «Давай по делу, адвокат». «По делу? Так по делу». Гомельский раскрыл портфель на капоте Гелендвагена и достал файлы. «Мой подзащитный, господин Батаев, и ООО «Заветный шанс» не имеют отношения к квартире, где умер младенец. Супруги Голотенко приехали в Москву и арендовали квартиру по своему паспорту. Вот договор с владельцем квартиры». Следователь взяла документ. «При Голотенко не было этого договора. Они ничего о нем не говорили». «Они утверждают, что ничего не подписывали?» «Подписывали. Но все, что подписывали, у них забрали». «Ну вот, можешь ознакомиться». Петелина подняла взгляд от бумаг. «Топишь исполнителей?» «Смешно. Решила надавить на эмоции?» «Забыла, с кем имею дело». «У няни или нянь Голотенко есть смягчающие обстоятельства. У скончавшегося мальчика была родовая патология». «Знаю». «Когда мальчику стало хуже, они сделали, что могли. Сразу позвонили педиатру Лидии Мурзиной, которая проживает и работает рядом. Но врач, ранее осматривавшая малыша, неожиданно пропала. Кстати, надо ее найти». «Ищем». «Если педиатр подтвердит, что знала о критическом состоянии малыша, то вот вам и новый подозреваемый. А вина Юлии Голотенко только в том, что поздно вызвала скорую. И не факт, что врачи спасли бы малыша, приехав на полчаса раньше». «Мурзина тоже работает на «Заветный шанс»?» — спросила следователь. «Если найдете трудовой договор, то да. Если нет...» Адвокат разочарованно развел руки. У Петелиной нарастало жгучее желание победить ловкого адвоката и предъявить серьезное обвинение беглому владельцу агентства Батаеву. Но улики пока свидетельствовали против рядовых исполнителей, официальное сотрудничество которых с агентством еще предстояло доказать. Гомельский видел терзание следователя и позволил себе снисходительную улыбку. «Елена, давай посмотрим на проблему шире. Деньги на иностранцах, которые приезжают в Россию из стран, где суррогатное материнство запрещено, могут делать все, кому не лень. Оформил ИП, нанял врачей и готово. Но «Заветный шанс» не Шарашкина контора. Это агентство с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. У них собственная репродуктивная клиника, современное оборудование, опытные врачи и тысячи клиентов, благодарных клиентов. Да, они используют суррогатных мам, Но женщины идут на это добровольно. Они подписывают согласие, что готовы отдать ребенка биологическим родителям по программе суррогатного материнства. И получают за это гонорары. Не гонорары, а компенсацию. Будем оперировать юридическими терминами. Умер малыш. Вот главное зерно раздора. Дорецкий вцепился в заветный шанс из-за смерти младенца. Трагический случай, согласен, но случай неизбежный. В каком смысле? Это неизбежное последствие масштаба деятельности. Среди тысячи родов по законам статистики обязательно будет смертельная патология. Об этом будешь говорить в суде? Если дойдет до суда. Мне пора на допрос семьи Голотенко. Я, как адвокат, буду присутствовать. Следователь и адвокат предъявили документы на проходной и прошли на территорию СИЗО. Адвокат галантно распахнул двери в допросную перед следователем и промолвил. «Кстати, о няне. Поспорим, что сегодня Юлия Голотенко выйдет из тюрьмы». «Без моего разрешения это невозможно», — отрезала Петелина. «Боже упаси! Конечно!» Петелина прошла в допросную и остановила взгляд на самоуверенном лице адвоката. Поясничает или что-то он задумал. В казенном помещении адвокат перешел на официальный тон. «Я навел справки. Думаю, следствию пригодятся». Гомельский выложил на стол документы. «Что это?» «Свидетельство о смерти и заключение о причинах гибели Дениса Голотенко». Елена взяла бумаги, среди которых была и фотография 7-летнего мальчика. «Это сын Юлии и Степана Голотенко?» «Единственный. Семья из Донбасса. 8 лет назад мальчик подорвался на мине во дворе, на глазах матери». Пока Петелина изучала документы, конвоир ввел Юлию Голотенко. Женщина увидела фотографию сына, потянулась пальцами и испуганно остановилась. «Можно?» Елена передала снимок. Глаза Юлии наполнились слезами. Спустя минуту она рассказывала. «Нас постоянно обстреливали, а дети, им же поиграть хочется. Бегают, под ноги не смотрят». Голотенко смахнула слезу и тяжело опустилась на стул. «Сочувствую вашему горю», — произнесла следователь, собирая в стопку документы, полученные от адвоката. «Денис у нас был единственным. Конечно, мы хотели еще ребеночка, но годы шли, и ничего, ничего. Забеременеть не получалось. И вот теперь...» «Что теперь?» Юлия сложила ладони, коснулась пальцами дрогнувших губ. «На квартире, рядом с младенцами, наверное, нас Бог наградил. Мы же святое дело делаем». Юлия прошептала что-то похожее на молитву и опустила руки на живот. Петелина внимательно оценила ее фигуру и начала догадываться. — Елена Павловна, — вмешался Гомельский, — вы не досмотрели документы там, внизу. Петелина разобрала бумаги и нашла заключение гинеколога. Юлия Голотенко беременна. 8-я неделя. Елена подняла глаза на задержанную. Женщина, подозреваемая в убийстве по неосторожности и проведшая ночь в тюрьме, не сдерживала счастливой улыбки. Гомельский перехватил взгляд Петелиной. «Елена Павловна, моей подзащитной 42 года. Это ее заветный шанс. Если она потеряет и этого ребенка...» Адвокат обвел выразительным взглядом каменные стены и зарешеченное окно. Петелина перешла к допросу. Следователь включила диктофон и задавала вопросы о содержании младенцев, их биологических родителях. На первую часть Юлия отвечала подробно, упоминая милые детали в общениях с малышами. О родителях коротко, не знаю, не видела. Адвокат почти не вмешивался в беседу. Оформив протокол допроса, следователь подвинула Галатенко другой официальный бланк. «Юля, это подписка о невыезде и надлежащем поведении. Заполните и распишитесь». Женщина посмотрела на адвоката. Гомельский сдержанно кивнул. «Я обещал, что вас выпустят». Юлия расписалась. Следователь передала охране распоряжение о немедленном освобождении Юлии Галатенко. Женщину увели за вещами. Оставшись вдвоем со следователем, адвокат позволил себе победную улыбку. «Елена Павловна, я выиграл пари!» Петелина промолчала. Гомельский продолжал бахвалиться. «Мы давно знакомы. Я тебя изучил. Твоя слабость — моя сила!» На этот раз Елена ответила. «Адвокат Гомельский, я не считаю, что проявила слабость, и совершенно не рада нашему давнему знакомству, потому что тоже тебя изучила». Глаза адвоката мстительно сузились. Следователь переключилась на Степана Галатенко, которого привели на допрос. Его показания мало чем отличались от показаний жены, разве что о малышах он рассказывал менее эмоционально. Расписываясь в протоколе, Степан неожиданно поблагодарил следователя. «Спасибо, что выпустили Юлю». «Вы пока останетесь здесь», — сухо ответила Петелина. «Это ненадолго», — заверил адвокат. «Чего уж, потерплю. А Юле воздух нужен и питание. Вы женщина, понимаете?» «Даже тут ее видят с женщиной», — подумалась Елене. «Кто она в первую очередь? Следователь в юбке или женщина в должности следователя?» Мужчинам-следователям проще, их не мучат подобные вопросы, особенно таких, как Дорецкий. Начальник позвонил Петелиной, когда она за рулем «Тойоты» возвращалась на службу. Железный Феликс был раздражен. — Петелина, почему ты выпустила подозреваемую? — Галатенко беременна. Она не представляет опасность для общества и не будет скрываться от следствия. — Петелина, ты петля или кто? В тюрьме тоже рожают. — Вас плохо слышно. Я в тоннеле, — сказала Елена и отключила телефон.